кусается!» — раздался писк и плач пятилетней Аленки. Девочки бросились на выручку и стали щипать хищника так же крепко и бесцеремонно, как щиплются настоящие гуси. Началась свалка. Аленка вывернулась и с плачем побежала. Показалось Викешино лицо, красное, свирепое, с дикими глазами. Он, кажется, и впрямь вообразил себя вороном, жестоким людоедом. Девочки, запыхавшись, сели рядом на длинном бревне. «Давайте сказки сказывать», — предложила Фенька готовая. Сказок на Колыме было великое множество. Тут попадались русские, чукотские, якутские, тунгусские и даже американские индейские сказки, которые переплывали Берингово море вместе с китоловами и спиртовозами из Сиэтля и Сан-Франциско. Ребятишки сами умели сочинять и даже устраивали состязания, кто скорее и лучше расскажет. Но самые лучшие сказки знала Машуха Березкина, короткая, широкая девчонка, как будто выпилена из сосновой доски. «Какую сказывать?» — предложила она, даже не дожидаясь приглашения. «Едемную!» — пролепетала Аленка, которая забыла о трепке и жадно раскрыла рот от ожидания. «Зели-были старик и старуха», — начала Машуха особым шепелявым, свистящим, низким голосом. «У них были трое дочки — оселочка да иголочка да метелочка, а еды у них было оленей бок, сахачиная голова». Фляга жиру, вязка рыбы сушеной, сотня мороженой. «Нельма!» — прибавила Аленка вдруг. Сказка сочинялась тут же на месте, и слушатели имели право делать вставки по своему желанию и вкусу. «Не мешай!» — огрызнулась Машуха. «Вот они как стали есть, как стали есть!» Съели этот бок, и голову, и жир, и рыбу, и нельму, прибавила Аленка упорно. «Девки, молчите!» — крикнул неожиданно Викеша и вскочил на ноги. Сказка оборвалась. Девчонки смотрели удивленно на буйного мальчишку. «Молчите, не дразните!» «Кусаться стану!» Сельдятка засмеялась. «Да ты, видно, правду, людоед!» Бросила она задорно. «Молчи, зараза!» Крикнул Викеша запальчиво. «Уйду я от вас!» «В Чукчи иди!» Подразнивала сельдятка. «Там мяса много!» «Тьфу, проклятая!» Мальчик отплюнулся длинным, сердитым, голодным плевком и быстро зашагал по улице, проходя сквозь голодный конец. Тут обитала вся городская голь — сироты, старухи, сифилитики, городские нищие, двое Егоршей — Егорша Худой и Егорша Юкагир. У многих не было даже настоящей избы, и, несмотря на лютый холод, они ютились в каких-то странных гнездах, выплетенных из ивы, как старая корзина, и засыпанных землей. Другие помещались в хатанах, старых левах, сложенных из стоячих плах, замазанных глиной и навозом. В таких левах якуты помещаются вместе со скотом, и скот, по крайней мере, греет их своим теплым дыханием и гниющим навозом. Но здесь приютился в левах человеческий скот, слишком тщедушный и тощий, чтобы рождать из себя тепло. На голодном конце не было ни одной коровы, и даже упряжных собак на дворах было меньше, чем двуногих под жалкою крышей. Солнце понемногу собиралось всходить. Восточный край неба оделся яркими огненными перьями. Эта заря-зареница в своей нарядной шубке из красных лебедей открывала дорогу своему золотому отцу. Уже загорелся венец на косматой ее голове, не вычесанной на ночь, ибо с апреля заря перестает чесать свои алые косы, снимает свой облачный шлык и ходит простоволосая. Ледяное стекло загорелось на реке, обнаженное от верхнего снега, и вместе с зарей и рекою загорелись глаза и у мальчика Викеши. Но в это погожее утро они горели зловещим волчьим блеском. Он был страшен, этот маленький комок человеческих мускулов и хищного голода. «Убить бы кого!» — думал он, разглядывая улицу. Но на улице не было добычи. Свистнул снегирь, каркнула ворона, пролетая. Она тоже искала добычи, не хуже голодного мальчика. В лесу и на реке не было ни жизни, ни добычи. «Еда у людей», — подумал Викеша. На другой стороне речки, за утлым мостиком, жили богатые торговцы в просторных домах с настоящими стеклами в окнах, с амбарами, полными рыбы. Тут был запасной магазин с казенной мукою и солью. Но крепкая дверь магазина была замкнута троевинчатыми замками, и их охранял часовой казачок Алёха Выпивоха. «Там есть», — думал мальчик. На него словно нанесло через речку дымным запахом копченой юколы. Четвертое. В маленькой избушке налево дверь отворилась, и вышел старичок, сутулый, почти горбатый, в парке-балахоне из мешочного холста, туго подпоясанный ремнем. Это был Пака Гагара из рода Гагарленков. Примечание. Пака – Пашка, Гагарленок – Гагаре-птенец. За ремнем у Паки торчал крошечный топорик, сточенный до самого обуха. Железо на Колыме скудное, и даром его не бросают. Топорные обушки, сточенные до самого нельзя, служат для мелких домашних работ. На плече у старика был мешок, вернее, другая парка из такого же мешочного холста, только отороченная красным, должно быть женская. «Куда он?» — подумал мальчик с минутным удивлением. Топор говорил о дровах, но в лес за дровами ходят не с мешком, а с санями. Пака перешел через речку по узкому мостику, дошел до полиции и остановился под окнами у самого исправника. Постоял, подумал, даже руку поднял. Сперва хотел постучать, потом двинулся по улице вперед, дошел до переулка, где был поворот к казенному складу. Опять постоял и вернулся назад. Прошел по переулку, ведущему к дому богатого торговца Архипа Макарьева. И тут тоже постоял, и опять повернулся, и прошел к складу. Он сделал это странное путешествие три раза. И, наконец, Викеша прочитал по петлям его запутанных шагов, как по печатным строкам –